Многоликий Сингапур. Историю острова, государства и города Сингапур обычно начинают отсчитывать с 1819 года, когда английский лорд сэр Стэмфорд Томас Раффлс приобрел его для английской короны. Однако еще с V века здесь существовало полулегендарное государство Тумасик, документальных сведений о котором сохранилось очень мало, и потому история его еще не до конца ясна. Знаменитый путешественник Средневековья Ибн Батута, возвращавшийся из Китая в Европу морским путем и останавливавшийся на Суматре, в своих записках об острове Сингапур даже не упомянул. Поэтому многие исследователи и утверждают, что ранняя история острова теряется в старинных преданиях и легендах. Свое название по-малайски означает «город у моря», «морской город». Он получил из-за своей близости к морю, а также из-за мангровых болот, которые покрывали значительную часть острова. К VII веку здесь стояло около 20 домиков на сваях, с порога которых можно было забрасывать сети прямо в море. Через 500 лет на месте этой рыбацкой деревушки возник небольшой порт, который держал в своих руках торговые пути через Малакский пролив. Порт был источником процветания Тумасика, но тихую жизнь его обитателей не раз нарушали нашествия завоевателей с континента, которые пытались вытеснить отсюда султанов острова Суматра. Впоследствии значение Сингапура как важного стратегического пункта у берегов Южно-Восточной Азии оценили голландские и английские колонизаторы. И вот тут на арене истории появляется Раффлс, умный и энергичный чиновник Ост-Индской компании. Путем интриг, подкупа и шантажа он откупил у джохорского султана остров, на котором тогда проживало всего 150 местных рыбаков. Однако уже через полгода население Сингапура возросло в несколько раз из-за притока китайцев, малайцев и других народов. Став губернатором Сингапура, сэр Раффлс уделил много внимания созданию колониального чиновничьего аппарата. Он составил временный кодекс законов, основанный на английском праве, но сохранивший при этом некоторые местные традиции, религиозные и семейно-брачные, а также права наследования. Сэр Раффлс занимался и такими вопросами, как регистрация земли, управление портом, создание полиции, ликвидация горных домов, притонов и даже петушиных боев. С 1826 года Сингапур стал британской колонией и получил название Straits Settlements – поселение у моря. Полтора века над бывшим Тумасиком развивался английский флаг, и о господстве Великобритании напоминают бронзовые изваяния сэра Раффлса, а также названия многих улиц, набережных и площадей, увековечивших имена английских принцев и принцесс. Свидетельствует об английском владычестве и архитектура зданий, в которых до сих пор размещаются правительство, парламент, театр и выставочный павильон Сингапура. Именем английского лорда названы отель, уютно расположившийся в викторианском здании. На стендах Раффлса, который превратился в гостиничный музей, развешаны многочисленные фотографии, письма и конверты с редкими теперь старинными марками, а также счета и ресторанное меню. За век с небольшим своего существования эта сингапурская гостиница приняла много знаменитостей. Каждая из них оставила след в истории отеля, но самые ценные воспоминания связаны с писателями Конрадом, Киплингом и Моэмом. Золотые перья английской литературы не просто останавливались в гостинице. Они здесь работали. Конрад написал в стенах отеля «Раффлс» начало своей повести «Тайфун». Здесь же у него родился замысел романа «Лорд Джим». Рейдьярд Киплинг не написал в отеле ни строчки, но впоследствии в рассказе «Провидение» с восторгом отозвался о нем. А вот роман «Моэма дождь» тогдашним хозяевам отеля «Раффлс» не понравился. Зато сегодняшние владельцы очень довольны тем, что их гостиницу-музей ежедневно посещают почти 2000 туристов. Сингапурское правительство даже издало специальный указ, объявляющий отель «Раффлс» национальным памятником культуры. Британский флаг над Сингапуром был спущен в 1942 году, когда японцы захватили город Льва. Так переводится его название, и переименовали его в Шанан, свет юга. Однако после окончания Второй мировой войны англичане вновь вернулись на остров и оставались здесь до 1959 года. Впоследствии Сингапур 2 года входил в состав Федерации Малайзии, но в 1965 году он стал независимым государством. Длина острова Сингапур всего 42 километра, ширина 22,5 километра, а общая площадь не превышает 227 квадратных километров, и то в часы отлива. Казалось бы, что вся территория острова должна быть застроена, однако она не вся занята городскими постройками. Например, на севере, в черту города, входит водохранилище Макричи, берега которого покрыты лесом. Своим фасадом Сингапур обращен к морю. Набережные и улицы, прилегающие к порту, застроены 5-6-этажными домами, возведенными в конце XIX-начале XX веков. По своему архитектурному стилю они напоминают городские кварталы Англии викторианской эпохи, однако здесь высятся и современные здания из стекла и бетона, а значительная часть сингапурских окраин до сих пор застроена домами сельского типа с приусадебными участками. При впадении реки Сингапур в бухту разместился Мэрилен Парк. Он невелик и представляет собой просто лужайку, посреди которой лицом к морю стоит на хвосте белая львиноголовая рыба высотой 8 метров. Из пасти этого фантастического существа прямо в море бьет фонтан, а его светящиеся глаза напоминают блюдца. Эта скульптура — символ города. С лукавой улыбкой русалка смотрит на залитый солнцем рейд, где дожидаются разгрузки корабли со всего света. Львов на острове никогда не было, но древнее предание рассказывает, что в VII веке принц Санг-Нила Утама, путешествуя по морю с небольшой командой, попал в шторм. Чтобы не утонуть, им пришлось выбросить за борт все свои пожитки, в том числе и корону принца. Море вскоре успокоилось, и перед их взорами показалась спасительная земля. Высадившись на пустынный берег, Утама и его спутники пошли искать место для ночлега. Вдруг вдали промелькнуло какое-то животное, которое принц принял за льва. Он счел это хорошим знаком и назвал эту землю Сингапура, город льва. Самой известной достопримечательностью Сингапура является парк тигрового бальзама. Большой живописный сад, раскинувшийся на берегу моря. Еще издали бросается в глаза его искусно декорированная арка, являющаяся входом в парк. Этот парк в 1937 году создали 2 брата-китайца – Ау Бун Хау и Ау Бун Пар, разбогатевшие на производстве целебной мази тигрового бальзама. Эта мазь приобрела известность не только в Сингапуре, а в аптеках всей Юго-Восточной Азии появились баночки с тигром на красивой этикетке. Средство для лечения радикулита, ревматизма и других болезней. Стремясь увековечить свое имя, братья купили на холмистом Соне у самого моря участок земли площадью в 8 акров. Потом, по их указанию, холм этот расчистили и выровняли на нем террасы. Вскоре здесь вырос сказочный городок с яркими беседками и арками в стиле традиционных восточных пагод, а также киоски и ларьки с прохладительными напитками. Когда сооружение парка было закончено, братья преподнесли его в дар Сингапуру с одним единственным условием. После смерти их прах будет похоронен здесь. И воля братьев была исполнена, а на верхней террасе парка им установили памятник.